Глава 41. Джейсон. Блять. Ни одна девушка еще не заставляла меня делать подобного. Захожу в раздевалку, иду к своему ящику и оглядываюсь по сторонам. Кто-то наспех меняет форму на повседневную одежду. Несколько коллег выходят из душевых и тоже торопятся отправиться домой. А я намеренно тяну время. Найт живет недалеко и часто уходит в рабочей одежде. Он ведущий, так что носит рубашку и брюки. А Майкл хотел поехать к Сандре и забрать ее встречать рассвет. Значит, он, наверное, уже убежал. Минут через 10 я остаюсь один, и на мобильный приходит уведомление о новом сообщении. Лисичка. Девчонки ушли. Ты готов заслужить поцелуй? Ладно. Раз моя женщина хочет стриптиз, значит, будет ей стриптиз. Самое главное, что кроме нее этого никто не увидит. Может, хотя бы это отвлечет нас от неприятных тем. Поднимаюсь со скамейки, скидываю форму и надеваю белую футболку из тонкого материала, светло-серые спортивные штаны и белые кеды. Словно чувствовал, выбираю сегодня такую одежду. Снова тяну время, выхожу в зал и замечаю за первым столом Эвелин. Она сидит там, где и говорила, ведь это шоу будет исключительно для нее. На всякий случай оглядываюсь по сторонам и, только убедившись, что мы одни, иду к сцене. Лисичка оборачивается в мою сторону, когда слышит хлопок дверью. Улыбка на ее лице расплывается шире. Она добилась, чего хотела, а я даже возразить не могу. «Не переживай, я попросила Бобби дать нам 30 минут». Эви замолкает и смеется, видя мое выражение лица. «Нет, я не говорила, что ты решил станцевать мне стриптиз. Сказала, что мне негде репетировать танец для института, и чтобы он не подсматривал, а то я буду стесняться». «Стеснительная ты наша манипуляторша!» Я подхожу к Эвелин со спины, наклоняюсь, чтобы все же урвать у нее хотя бы мимолетный поцелуй, но она отворачивается и не дает этого сделать. Тогда приближаюсь к шее и прикусываю нежную кожу, оставляя след от зубов. Скольжу ладонью по животу Эви и спускаюсь к внутренней поверхности бедра, а после веду немного вверх и надавливаю сквозь джинсовую ткань. Дыхание Коллинз моментально сбивается, она слегка выгибается навстречу моей руке. Я же вижу, как она скучает по моим прикосновениям и уверен на все 100%, что Эви уже влажная и хочет ощутить меня внутри себя. Хватит меня раззадоривать. Она просто не представляет, что творит со мной. В теле будто взрываются вулканы, выплескивая огненную лаву. От этого кожа горит и жаждет ласк. «В тот раз ты меня сковал наручниками», произносит Эви и хмыкает. «А мне, заметь, они не нужны, чтобы ты сделал, как я хочу». «Коллинз, тебе придется потом отрабатывать всю ночь за этот танец». Я поднимаюсь на сцену, а эта хулиганка включает музыку на смартфоне и выжидающе ждет. «Это будет потом. А пока я требую зрелища». Она наигранно хлопает в ладони. «Трусы можешь оставить». Эви вынимает пару сотен баксов из лифчика и демонстрирует мне. Не могу сдержать смех из-за того, как она подготовилась, а после следующих слов мои брови стремительно ползут вверх. «Хочу танец на пилоне, Джей!» Она прикусывает нижнюю губу и наблюдает за мной. «Нет, это уже перебор. Видимо, Эви проверяет мое терпение на прочность, но на такое я явно не подписывался. На пилоне ты мне сама в следующий раз станцуешь, когда снова решишь порепетировать для учебы», усмехаюсь я, и решаю начать мини-выступление для одной очень сексуальной особы. Скольжу руками по торсу, сжимаю белую ткань футболки за края и приподнимаю, оголяя живот. Все это сопровождаю плавными покачиваниями бедрами. Наверное, впервые не могу расслабиться во время танца. Мышцы напряжены, и красивый рельеф притягивает взгляд моей красотки. Желание вспыхивает в ее глазах, это видно даже на расстоянии. Эвелин сексуально прикусывает нижнюю губу и с нетерпением смотрит. А мне самому хочется впиться в ее мягкие и податливые губы, раздвигая их языком и толкаясь внутрь. Веду ребром ладони по обнаженной коже и не свожу глаз с Эви. Она выглядит довольной. Ее розовеющие щеки говорят о нарастающем возбуждении. Стягиваю майку и бросаю на стол, за которым сидит малышка Коллинз. «Джей, ты секси!» Она словно хищница берет ткань, подносит к лицу и втягивает носом аромат моего парфюма. Грёбаный ад. Решаю добавить немного ритма и драйва. Падаю плашмя на пол, в последний момент выставляю руки перед собой и выполняю красивую волну, поочередно касаясь пола. Грудной клеткой, животом, пахом проделываю это пару раз, переворачиваюсь на спину и через задний кувырок встаю на ноги. Мне кажется, я уже заслужил награду. Спрыгиваю со сцены, обхожу стол, перекидываю ногу через бедра лисички и, упираясь ладонями в спинку стула, на котором она сидит, нависаю над ней. «Мне баксы тебе в брюки засовывать неинтересно», — дует она губу. Хлопок двери заставляет меня резко выпрямиться, а Эви напрячься всем телом и вжаться в стул. Перед нами стоит Майкл с открытым от удивления ртом. «Нет, это, конечно, сильно», — он запинается. «Я, наверное, должен сказать, что не буду мешать, но, черт возьми, Джей, не могу пропустить такое шоу». Друг давит смешок. «Я думал, ты уже свалил». Стою все так же и не знаю, что делать. Гнать друга в шею и заканчивать начатое или все же прерваться. Но через мгновение этот вопрос отпадает сам собой. Из-за барной стойки раздаются глухие хлопки, и через доли секунд показывается рыжая макушка Найта. Чтоб его. А потом он весь вылезает и продолжает аплодировать. «Сука!» — шепчу я так, что мою брань слышит только Эвелин. Она закрывает лицо ладонями и смеется в голос, а я только и думаю, как отшлепаю ее за все пережитое. «Джей, это было феерично», — усмехается Найт. «Только хотел помыть посуду, а тут выходит лисичка, и ты следом, оба взбудораженные, и сразу танцевать. Простите, не мог мешать любви и страсти. Эви, может, продолжишь баттл? Мы бы посмотрели». Эвелин не может успокоиться и сквозь истерику отвечает. «Нет, сегодня у нас звезда Джейсон». Она проводит ладонью по моему торсу и отдает футболку. «Вы двое». Я поочередно показываю сперва на Майкла, потом на Найта. «Если кто-то узнает, вам не жить». Майкл улыбается и делает шаг к выходу. Поднимает руку, показывая, что не разболтает. В нем-то сомнений нет. Но вот рыжий балабол не внушает доверия. «Найт?» «Да могила я, могила. Но если в следующий раз решите повторить, зовите». Подкалывает он и тоже идет к выходу. «Обязательно». Беру Эвелин за руку и дергаю на себя, поднимая ее со стула и впечатывая в свою грудь. «Думаю, что заслужил поцелуй». Но она снова отворачивается. «Танец еще не закончен», — шепчет лисичка на ухо и едва касается губами мочки. «Если хочешь продолжение, тогда поехали ко мне». Сжимаю ее талию и прожигаю взглядом. Но Эвелин стойко выдерживает его и не отводит глаз. Это уже раздражает. Еще немного, и я перестану церемониться, припечатаю ее к стенке и сам вопьюсь в манящие губы. Она играет со мной, как с котенком, и сводит с ума своими выходками. «Поехали покатаемся». Я держу ее ладонь, и мы вместе направляемся к двери. Решаю немного приоткрыть завесу тайны. Начну с малого, но определенно очень важного для меня.